С той поры Кощей нигде не находит себе покоя, а люди гонят его прочь. Он бы и рад теперь сам укрыться где-нибудь, прийти в себя и придумать что-либо для своего спасения. Но если порой ему удается это, Чао и Мурвей непременно находят его и выгоняют из укрытия. А ведь любое зло, друзья мои, бессильно, если мы знаем, где оно, и если не будем молчать или делать вид, будто не замечаем его. Где-то, конечно, еще есть Кощей во время. Да теперь сам Кощей не может им воспользоваться. Но соль, как говорится, в другом. Мурвей и Чао, вольно или невольно, но все время следят за ним и немало тратят на это своей энергии и способностей. Вот за что мне обидно больше всего. Одна надежда, Кощей во время постоянно уменьшается. Не знаю, долго ли еще проживет Кощей, так ли уж он бессмертен, как хвалится. Важно помнить нам с вами, что зло добру лишь помеха, но добро злу – смерть. И еще прошу вас, не давайте Кощею передышки ни на мгновение. Если встретите его, гоните прочь. Слушайтесь взрослых, они выше ростом, раньше увидят его и предупредят. Тем же, кто надеется, что мы, мол, хоть маленькие, зато молодые да зоркие, скажу. Орел еще зорче, да не все понимает и оценивает. Каждый лучше видит то, что знает. Но уже кто знает, тот и невидимое увидит. Вот почему на прощание я от души желаю своим читателям, пусть при одном вашем появлении все двойки в ужасе разбегаются кто куда, тройки стоят по стойке смирно в почтительном отдалении, лишь четверки окружают вас, ну а пятерки... Так те пусть кидаются вам на шею, обнимают вас и целуют, как родных. Чох! Конец книги. Декабрь 2004 года. Читала Тамара Кожурина.